«Какие были последние слова Льва Николаевича?» — спросила я у Душана Петровича. «Сережа, люблю истину много, много, люблю всех». А раньше в дремоте он говорил: «Как хорошо и как просто». Сестра рассказывала мне, что когда она пошла прощаться с ним, он сначала часто дышал и только что затих. Я тихо шептала ему на ухо, что я все время была здесь, что люблю его, и нежно прощалась с ним. И вдруг выразительный глубокий вздох ответил мне. Это поразило окружающих. Опять я заговорила с ним тихо и нежно. Снова точно с нечеловеческим усилием ответил мне такой же вздох, и все навеки стихло. Я целовала ему лицо, руки и тихонько закрыла ему глаза. Доктора уже после говорили сестре, что умирающий последнее, что теряет, — это слух, что человек уже остывает, а слух все еще сохраняется. Это было хотя маленькое утешение в большом ее горе. Когда сестре стало лучше, уехали и сыновья, и остались мы вчетвером. Душан Петрович, милая молодая сиделка, Варвара Валерьяновна и я. Мы жили в одной комнате с Варварой Валерьяновной по моей просьбе и проводили все дни почти вместе. У нас было так много общего в прошедшем, что мы служили друг другу большим утешением в нашем одиночестве. По мере того, как сестра выздоравливала, она все больше тосковала. Ей не хотелось поправляться и не хотелось жить. «Ничего меня не берет», — говорила она с горечью. Я спала рядом с ее комнатой. Нас отделяла тонкая стена. С 5 часов утра слышался ее сухой кашель и затем плач и стоны. Она говорила мне, что пробуждение ее рано утром при мертвой тишине и темноте всего тяжелее. Мысли появляются с ясностью, только усиливающую скорбь, а сон отлетает далеко-далеко. И так каждое утро. Ежедневно приходила и приезжала на могилу пропасть народу со всех стран. Они приходили в дом, входили наверх, и им показывали комнаты Льва Николаевича и фамильные портреты. Один из студентов обратился ко мне и говорит: «Как жаль, что, вероятно, уже многое унесено из спальни графа». «Почему вы это думаете?» — спросила я. «Ничего здесь не тронули». «Как? Граф жил в такой простой обстановке?» — с удивлением спросил он. «Вот, как видите». «Так где же эта роскошь, про которую он говорил?» Этот вопрос был более чем справедлив. Действительно, какая роскошь может быть с простым некрашенным полом, с простыми столами, стульями, комодом и простой железной кроватью? Я многих расспрашивала, откуда они приехали. И меня удивляло разнообразие стран. Из Киева, Сибири, Греции, Казани, Самары, из Ташкента, Финляндии и не перечтешь. Депутация из лесного института привезла чудный венок из 22 пород невянущих деревьев. На красной широкой ленте было написано: «Льву Николаевичу Толстому, огласившему пустыню русской жизни криком „Не могу молчать“». Был венок от неизвестного с нежной надписью: «Тихо спи, яркое солнце.